Стражник хотел крикнуть, привлечь внимание ходящей, но от страха у него пропал голос. Вытаращив глаза, он смотрел на то, как воины в цветах Набаторского королевства убивают опешивших солдат и бегут к цитадели. Внизу завязался бой. Что-то треснуло, взвыло, зашипело, и капитана вместе с его людьми кровавыми ошметками разметало по крепостному двору. Посох одного из диских холмов излучал серое сияние. Вновь громыхнуло, на этот раз не в пример громче прежнего, и от некроманта и ближайшего к нему Набаторца осталось мокрое место. Ходящая призвала дар, а огонек стоял рядом, прижимая ладонь к спине госпожи. «Врата! Закройте врата, лопнет твоя жаба!» — взревел опомнившийся Лук. Он увидел, что со стороны городка к крепости во весь опор скачет несколько сотен всадников. Рядом с набаторцами, не отставая от лошадей ни на шаг, бежали худые, похожие на черные скелетов создания — морты. Рек оказался у огромного рога и, набрав в легкие воздуха, дунул. Низкий рев разнесся над башнями, возвещая тревоги и поднимание гарнизона на ноги. Отовсюду бежали ничего не понимающие люди, многие были без оружия. Створки ворот, наконец, дрогнули и начали медленно закрываться. Слишком медленно. Под стеной кипел бой. Шестерка набаторских воинов при поддержке уцелевшего колдуна смогла продержаться до прихода основных сил. Загрохотала опускаемая решетка, затем еще одна. Тут же взревела и по крепостному двору разнесся предупреждающий крик, что колдун сжег решетки. Если ходящая в ближайшие уны ничего не сделает, дела плохи. Словно отвечая на мольбу Лука, воздух замерцал, сгустился над госпожой огоньком, превращаясь в гигантское многогранное ледяное копье. Оно развернулось и нацелилось на здисца. В это время сидевшая на козлах фургона женщина отвлеклась от созерцания схватки и скинула руку. Грохнула. Луку на мгновение показалось, что он умер и оказался под барабаном бога северян Уга. В ушах зазвенело, вокруг висела плотная завеса пыли. Стражник с удивлением понял, что упал. Он ошеломленно потряс головой, встал на четвереньках. В ушах шумело, по лицу, кажется, текла кровь. Сплевывая попавший в рот песок и отчаянно кашляя, он с трудом встал на ноги и бросился туда, где стояла ходящая. Гигантские камни, сложенные в стену великим скульптором, оказались вырваны и разбросаны на сотни ярдов. Одна из глыб упала на казарму второй роты, превратив ее в руины. Другая, пущенная точно из катапульты, разбила фасад башни дождя. Третья рухнула на дорогу, раздавив лепешку пяток набаторцев вместе с лошадьми и троих зазевавшихся мортов. Участок стены, по которому пришелся удар магии, оказался сильно поврежден, словно великан молотом ударил, но ходящая была жива. Позабыв недавнюю робость перед владеющей даром, Лук бросился к женщине и содрогнулся. Таких ран он не видел за всю службу и теперь старался смотреть только на уцелевшее лицо. Лишь сейчас он понял, что ей не больше 19 лет, и у нее небесно-голубые глаза. Она улыбнулась и сказала очень тихо, но удивительно внятно: «Передай сестрам, корь вернулась, проклятая!» «Вы уверены, госпожа?» — пролепетал задохнувшийся от ужаса Лук. Ходящая не ответила. Глаза ее погасли, и стражнику отчего-то ужасно захотелось плакать. Череда магических ударов обрушились на врата. Они уцелели, но перестали закрываться. Передовой отряд набаторцев продержался ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы всадники и морты влетели во двор. Началось избиение. То и дело серым полыхал посох Здисса. Проклятая все так же сидела на козлах фургона и со скукой наблюдала, как бесконечная сине-черная лента втягивается в павшую цитадель.